зимы сильны. И снова приходит ночь. Я пьян, но я слышу дождь. Дождь для нас. Квартира пуста, но мы здесь. Здесь мало что есть. Приходит ночь, я пьяна.